20:40. Стивен наконец отыскал поворот на Scrub Point Road, хотя уже трижды проскакивал мимо него. Читать в темноте карту было чертовски неудобно, так что в этом отношении той девочке он сказал чистую правду. Он вообще был не силен по части умения ориентироваться по карте. В глубине души он чувствовал, что где-то проскочил нужное ему место, поскольку никаких признаков мертвой речки по-прежнему не было, и он уже подъезжал к Любику. Развернувшись, он поехал в обратном направлении, но снова промахнулся и проехал так аж до самого Трексфута. Но в третий раз он все-таки отыскал нужный ему поворот. Черт бы подрал все эти крохотные невзрачные указатели, их и днем-то толком не разглядишь. Поначалу шло асфальтовое покрытие, однако продолжилось оно недолго, всего каких-нибудь несколько минут, после чего начались ухабы, и ему пришлось сбросить скорость, опасаясь разбить подвеску Мерседеса. Колдобин на дороге было порядочно. «Раз уж платишь за машину такие деньги, изволь как следует заботиться о ней». Так он и ехал, медленно. Впрочем, Клэр никуда не собиралась уезжать, а поэтому могла бы и подождать. Сейчас все мысли Стивена были сосредоточены на Клэр, точнее на том, как он будет ее трахать. И думая об этом, он чувствовал, как в шитых на заказ брюках уже начинает набухать солидный бугорок. Долго же ему пришлось ждать этого момента. А смешно все же, как быстро он ее возжелал, стоило ей только сообщить, что она разводится с ним. А ведь на протяжении целого года, пока она не выгнала его, у него ни разу не возникало подобного желания. Разумеется, частичной виной тут были его регулярные попойки. Как выпьешь маленько, так сразу начинаешь кого-то хотеть. Выпьешь еще, и желание куда-то пропадает. Ну что ж, парень, ты всегда исправно платил за то, что трахал свою собственную жену. К этой мысли он пришел уже давно. Если женщина чувствует, что ее любят, что в ней нуждаются, она сразу начинает пользоваться этим. Так что гораздо лучше было оттираться с парнями в каком-нибудь баре на плазе и время от времени подцеплять какую-нибудь шлюшку. При этом Стивен не мог сказать, что Клэр была лишена привлекательности. Черт, да большинство баб, с которыми он в течение этих лет имел дело, ей в подметки не годились. Но у всех них было перед ней одно общее преимущество. С ними всегда было легко. Вот так вот встретился, а потом забыл. Зато Клэр всегда являлась с багажом, словно упакованная под завязку. Проведешь с ней ночку, а на утро глядь, с ребенком надо возиться, а потом и оглянуться не успеешь, как она уже намылилась в какую-нибудь дурацкую вечернюю школу. Одна ночь так проходит, потом две, и вскоре сама жизнь тебе уже не в радость. Даже с Мэрион ему было легче, хотя и у той хватало своих вывертов. Стивен рассмеялся. В память о них у него до сих пор осталось на теле несколько шрамов. И снова на ум пришло чертовски хорошее тело Клэр, ее стройная длинноногая фигура. Прям не женщина, а лошадь скаковая. Титьки, задница самого нужного размера. Это даже после рождения Люка. А кожа такая гладкая, такая мягкая, что пору свернуться на ней колечком, да так и помереть. Ну, разумеется, трахаться с ним она поначалу не захочет, это уж точно. Наверное, до сих пор еще злится на него. Ну, да чего уж там, все правильно. Но потом она все равно отойдет, так всегда бывало. Ну, а не отойдет, так он все равно ее трахнет. Да, в общем, пошла бы она в задницу со своими причудами. Что же она в полицию побежит жаловаться на папочку своего любимого Люка? А может быть, даже лучше, если вдруг заортачится. Он мысленно представил себе картину, как он прижимает ее к кровати, срывает с нее одежду, крепко сжимает ей запястье, а потом «на-ка, получи!». Клэр была крепкая женщина, но он все равно немного сильнее. 6 футов 2 дюйма роста и ни малейшего намека на жир, спасибо гандболу. Да и весом на добрую 100 фунтов тяжелее ее. А при необходимости можно было бы и зубы в ход пустить. Клэр всегда боялась укусов. Эта эрекция уже начинала надоедать ему, и он даже пожалел, что так не трахнул ту девочку, пока ехал по проселочной дороге. Вот так, подпрыгивая на ухабах и полыхая дальним светом фар, Стивен ехал и высматривал дом, который находился где-то впереди, окутанный серыми тенями позднего вечера.